Глава вторая. Пес повизгивал и царапал кошму. Тайчук-Ури оторвался от работы, поднял полог. Льстиво виляя хвостом, собака проскользнула меж ног, улеглась у огня. Тайчук-Ури вышел из юрты. Ночью выпал первый снег, и все юрты куреня были белыми, будто жили в нем одни богачи, и сопки, и степь белели свежо, чисто, стежки следов, уходя вдаль, звали за собой. Судуй с сыновьями хана рано утром ускакал на охоту. Счастливый. Насыпав кожаный мешок аргала, Тайчук-Ури вернулся в юрту. После сияющей белизны снегов свет узкого дымового отверстия показался тусклым. Глаза долго свыкались с сумерками. Подкинув в гаснущий огонь аргала, Тайчук-Ури достал из котла кость, отрезал кусочек мяса, стал жевать. Пес выставил вперед острые уши, завилял хвостом. Глаза его следили за каждым движением Тайчук-Ури. Срезав еще кусочек мяса, кость отдал собаке. — Ешь, пес. — Я сыт, а ты голоден. Могу ли не поделиться? Это вы, собаки, выманив или украв косточку, убегаете от других. А мы, люди, мы должны делиться друг с другом. Но и вас, собак, не должны зря обижать. Понимаешь? Псу было не до него. Протянув руку, Тайчук-Ури подергал за острое ухо, пес заворчал. — А, это ты понимаешь, и то хорошо. Люди, скажу тебе, тоже друг друга не всегда понимают. Где уж тебе с твоим собачьим умом? В юрту вошла Каймиш. Травяной метелкой обмела залепленные снегом гутулы, протянула к огню озябшие руки. — Посмотри, пес, на нашу Каймиш. Она ушла в курень рано утром. Возвращается к вечеру. В одной юрте посидела, в другой посидела, в третьей. А на многие другие уже и времени не остается. Надо ужин варить, мужу помогать, сына поджидать. Думаешь, легко ей живется? Ну, Тайчук-Ури, ты совсем ворчуном стал. Не сидела я в юртах. В курень пришел караван сартаульских торговцев. Чего только не навезли, — Каймиш вздохнула. — Какие котлы! Жаром горят, по краям ободок рисунчатый. Главное, Каймиш, не котел, а то, что есть в котле. Плоским каменным бруском Тайчук-Ури стал править лезвие ножа, сточенное до половины. И ножи у них есть большие, маленькие, широкие, узкие, какие хочешь. Оправлены бронзой, серебром, даже золотом. Каким бы ножом ни резать мясо, вкус не изменится. Разве этого не знаешь, жена моя, Каймиш? Ножи для работы нужны. Кто не умеет ничего делать, для того нож из золотой рукояткой бесполезен. Какие ткани у них? Есть простые, есть шелковые и всяких разных цветов. На весеннем лугу столько красок не бывает. Каймиш разгладила на коленях полу своего халата из дымленной козлины, склонила голову на одну сторону, на другую. — Примеряешь? — ехидно спросил Тайчук-Ури. — Что? — Каймиш покраснела, встала. — Ты красный шелк бери. Далеко будет видно. Каймиш идет. Жена Тайчук-Ури... человека, делающего стрелы для самого хана Темуджина. Да чего ж ты любишь шлепать своим языком, Тайчук-Ури? Кто тебя не знает, скажет, он глупый этот человек, делающий стрелы для хана Темуджина. Помолчала, задумавшись. А может, ты глупый и есть? Перестав ширкать камнем по лезвию ножа, Тайчук-Ури виновато глянул на жену. Обидел я тебя. Ну, бери все, что у нас есть, и купи, что хочешь. Я же шутил. А что у нас есть? овчинная шуба да войлок под боком. Уж не на это ли ты выменяешь шелк? Есть еще овцы и кони. Не овцы им нужны, не наши колченогие кони. Они меняют на мех соболей, белок, лисиц, на серебро и золото. Наш судой носится с джучи за кабанами да дзырянами. А много ли толку? Один сын и тот, — Каймиш плеснула в котел воды, толкнула его к огню, прижгла палец, сунула в рот. Тайчу-Кури взял палку, начал сгонять ровную тонкую стружку. Сыновей надо было больше рожать. Одного послала бы на охоту, другого на войну с найманами, третьего на войну с меркитами, четвертого на тангутов. Завалили бы тебя мехами, шелками и серебром, и звали бы тебя не просто Каймиш, а Каймиш-Хатун. И не сосала бы палец, обожженный у очага. Сидела бы в своих шелках и соболях вон там, под ангонами, покрикивала на молодых рабынь. Белая струйка стружки текла по синеватому лезвию ножа, скручиваясь, падала на колени Тайчу-Кури. Понемногу палка становилась ровной и круглой. Пес подполз к нему, лег, вытянув передние лапы, следил за руками хозяина умными глазами. Тайчу-Кури вздохнул. «Огорчило ты мое сердце сегодня, Каймиш. Я-то думал, ты довольна тем, что у нас есть. Мне за тебя обидно стало, Тайчу-Кури». Она принесла стегна мерзлого мяса дзерена, разрубила на куски, спустила в котел. «Ты вот везде твердишь, в одежде хана вырос. Оберегал его, спасал его. Тэмуджин, Тэмуджин. С языка не сходит. Можно подумать, что и родил ты его ты. А что получил от хана ты и что получили другие? Джелме и Субедей пьют с ним из одной чашки. Сарган-Шира, его сыновья Чимбо и Чулаун, стали наенами. У них и белые юрты, и стада, и резвые кони. А к тебе, хан Тэмуджин, несправедлив». «Нет, Каймиш. Это ты несправедлива к хану Тэмуджину. Мне он дал много. Сижу в своей юрте. Ты рядом, котел мяса варится. Я бы мог, как Чимбо, Чилаун или Чаурхан Субедей, рубить врагов мечом». Покосился на Каймиш, не рассмеется. Нет, сидит задумавшись. «Но мне это не нужно. Я не хочу этого. И я радуюсь, что Судуй пока не ходит в походы. Ты помнишь меркитский плен? Неужели ты хочешь, чтобы наш сын хватал за волосы и приторачивал к седлу, убивал стариков и старух?» «Ну что ты говоришь, Тайчу-Кури? Не надо говорить этого». Словно чего-то испугавшись, Каймиш села с ним рядом, прижалась головой к плечу. «Ты у меня не глупый, это я глупая. Не надо мне ни шелков, ни медных котлов, ни чаши с серебра. Прожить бы так, как сейчас живем, до скончания дней. Проживем, Каймиш!» Собака приподняла голову, поводила ушами, вильнула хвостом и пошла к двери. «Это суду идет. Рано что-то. У меня и мясо не сварилось». Судуй приехал не один, с ним был Джучи. Тайчу-Кури и Каймиш от растерянности даже позабыли поклониться, еще больше растерялись, увидев, что лицо у сына в синяках, воротник шубы оторван, полы располосованы, словно бы ножом. И у Джучи шуба, крытая шелком, порвана, один рукав едва держится. «Что с вами?» Судуй глянул на Джучи, повернулся к матери, лицо его, сплошные синяки и кровоподтеки, расплылось в беспечно веселой улыбке. «Коровы пободали!» «Какие коровы? Ты о чем это говоришь?» «Вот такие!» — Судуй растопырил у висков указательные пальцы. рогатые. Снимать жучью шубу. Мать пришьет рукав, никто и не заметит. Она умеет, что рукав. Оторванные уши пришить может. Каймиш долго примерялась к рукаву, что-то бормотала себе под нос, наконец сказала. — Не могу. Шелк надо шить шелковыми нитками. А где они? — Надо пришить, — настаивал Судуй. — Да зачем же портить такую хорошую шубу? Дома джучи все сделают куда лучше. — Конечно. Но увидит это, — Судуй подергал рукав. — Борте-Хатун и сердцем скорбеть будет, спрашивать начнет. Где? Как? Почему? Джучи ковырял палкой аргал в очаге. Его глаза были печальны, и разговору Судуи с Каймиш он, кажется, не слышал. Тайчу Кури встревожился. Парни что-то скрывают. Судуй много говорит, много шутит. Тут уж гадать не надо, вышло что-то неладное. И под Джучи видно. Уж не натворили ли чего плохого? Не должно бы. Джучи разумен. Но кто знает? О, вечное небо, отведи от нас все беды, невзгоды и козни злых духов. К юрте кто-то подъехал, соскочил с лошади. Все разом повернули головы к дверям. Судуй умолк на полуслове, укрепляя Тайчукури в мысли, что он чего-то побаивается. В юрту вошел Шихихутак. Его лицо с пришлепнутым утиным носом было веселым. «Счастья вам и благополучия!» — громко сказал он, присел рядом с Джучи, наклонился к уху. И Тайчукури услышал его шепот. «Они будут молчать. Своими словами я нагнал на них страху. Еще и повиняться перед тобой». «Спасибо», — так же тихо ответил Джучи, но глаза его остались печальными. После того, как Шихихутак и Джучи ушли, Судуй рассказал, что случилось на охоте. Младшие братья Джучи, Чагадай и Угадей, не захотели ему повиноваться, заспорили. Все трое разгорячились, и кто-то, скорее всего Чагадай, назвал Джучи меркитским подарком. Всегда спокойный и рассудительный Джучи не стерпел обиды, дал братьям по зубам. Те в драку. Судуй начал их растаскивать. Чагадай и Угадей сорвали зло на нем, ножи выхватили. Хорошо, что подоспели Шихихутак и Тулуй. Рассказывая, сын посмеивался, будто все это было очень забавно. Каймиш сначала перепугалась, потом разозлилась, изругала Судуя, даже кулаком по спине стукнула. Прошло несколько дней, и все уже стало забываться. Но однажды пришел Нукер и увел Судуя к Борте-Хатун. Домой сын возвратился, покачиваясь, будто котел архи выпил. Пробовал улыбаться, но улыбка была как у хмельного, не настоящая. К нему подскочил и Каймиш. «Что с тобой?» Спина чесалась. «Палками прошлись». Хорошо стало. Раздели, уложили в постель. Вся спина у него вздулась и посинела. — За что же тебя? — спросил растерянно Тайчукури. Борте-Хатун что-то прослышала о драке. Стала спрашивать сыновей, заперлись. У меня хотела выведать. Да разве я скажу? Каймиш, поохов, опять стала ругаться. — Мало тебе дали палок глупому. Как осмелился запираться перед Хатун? Я Нукер Джучи, как скажу без его дозволения? Очень ты нужен, Джучи. Видишь, как позаботился о тебе? Он бы позаботился, но его не было. Отправить тебя, Борте, в найманские кочевье пасти овец, будешь знать. Поступок моего сына правильный, заступился за Судую Тайчукури. Будь я на его месте... Каймиш не дала ему говорить. — Тебя мало били? Сыну такой же доли хочешь? Конечно, он не хотел, чтобы у сына была такая же доля. Сколько раз приходилось ему, как сейчас, Судую, отлеживаться на животе после побоев, не счесть. Давно это было, но стоит вспомнить, и спину продирает морозец. Но что он может сделать, чтобы уберечь сына? Почти ничего.